Приложение. Энергетика света. В этом разделе мы предлагаем вниманию читателя адаптированные для широкой аудитории научные материалы профессора Панкова, ранее публиковавшиеся лишь в специальных медицинских изданиях. В фокусе научных интересов Панкова всегда было применение низкоинтенсивного лазерного излучения в лечении и профилактике заболеваний органа зрения. Мы надеемся, что эти уникальные публикации помогут читателю не только узнать много нового о необычной роли света в жизни человека. С их помощью внимательный читатель сможет почерпнуть ценную прикладную информацию и сохранить хорошее зрение до глубокой старости.